Дядя Гриша придирчиво допрашивал. «Как это, понимаешь, он исчез? Куды власти смотрят?» А я не мог ответить, не знал. Я только твердил, что дядя Гриша, как мужчина, должен нам помочь. И сосед сдался. Он действительно джигит, мужчина, и явился в больницу. Только не со мной, а отдельно. На всякий, понимаешь, случай, два черных сразу много. В тот день предстояла операция Трунова. Еще вчера он ходил по двору и страдал только от безделья, а теперь операция. Но Глазунов мне все объяснил заранее. Когда мы подошли к двери операционной, за ней хохотал больной Трунов. «Не балуй, Федосьевна, говорят тебе, это не балуй. Треба все соскрести, Борис Никифорович велели», — похохатывала в свою очередь санитарка. «Это ж ты так ничего другим женщинам не оставишь, все себе!» — повизгивал Трунов, точно его щекотали подмышками. «Тихо ты, кобель, расщепи руки!» — глухо, словно вдавливая слова во что-то мягкое, ворковала Федосьевна. Они там веселились с Труновым, как будто и не было ни предстоящей операции, ни тех могил, которые мы разрывали вместе с Гришкой. Вообще никакой войны. В самые тяжелые дни оккупации я удивлялся, глядя на зеленые акации, подставлявшие ветерку свои будто перманентом завитые головки. Рядом валялись бесформенные кучи щебня, кирпича, металла, а они перешептывались о чем-то своем и, переждав снег и дождь, снова тянулись к солнышку. «От скажу все заведующему, от скажу!» — пыхтела Федосьевна. А заведующий уже входил в операционную, оставив меня за дверями. «Ну и что ты скажешь заведующему? Что?» — говорил он строго. А Федосьевна молчала, все еще возбужденно дыша. Меня Глазунов в комнату не впустил. Ждал, когда те двое приведут себя в порядок. И только когда Трунов и Федосьевна успокоились, приказал войти. «Владик, ко мне! Больной, на стол!» — сказал, как выстрелил. Посторонние мысли унеслись из головы. Осталось одно — понять, чего от меня хотят, и поскорее выполнить команду. Я вбежал в комнату и увидел отвернувшуюся Федосьевну, которая поправляла на себе спидницу, деревенскую вышитую юбку. Без стеганого бушлата, того самого, в котором я видел ее в самый первый раз, без телогрейки, какие носили чуть не все женщины нашего города в оккупацию, она казалась много моложе. На руках горели молодые розовые пятна от Гришкиных рук, а юбка туго облегала бедра. Трунов быстро сбрасывал с себя остатки белья, словно бы торопился освободиться от всего, что ему мешало. Он сам рванулся к операционному столу и тяжело шмякнулся на него. «Осторожно, больной!» — укоризненно сказал Глазунов. «Это же вам не настоящая клиника, а так самоделка. Придется потерпеть». Он разговаривал с этим огромным и мощным дядькой, как с ребенком. Тело Гришки было белым. Можно все сменить. Гимнастерку, галифе, сапоги, даже отрастить прическу. И только стыдливой белизны от красноармейских кальсон с матерчатыми тесемочками скрыть было нельзя. Это и выдавало в Гришке бывшего бойца. Я смотрел на Трунова, и взгляд мой, наверное, был таким перепуганным, что Глазунов сказал: «Следи за коридором, чтоб никто сюда ни-ни». Гришка улыбнулся мне и подмигнул. Потом он, почти не касаясь руками стола, перевернулся на спину, приготовился к операции. По комнате расползался едкий лекарственный запах. Я отворачивался и успел заметить только, как блестящий скальпель врезался в пятнистую кожу, как прочертил на ней тонкую линию, такую, как карандашные штрихи на остатках штукатурки в гостинице. Из них выступали на Гришкиной коже, как красные ртутинки, бисеринки живой крови. У меня заныло в коленях, как всегда, когда я видел, что кому-то больно. Трунов косился на свой располосованный живот. Было больно, страшно и стыдно, что мне не удавалось побороть свою слабость и посмотреть на операцию. Я хотел заставить себя оглянуться хоть на мгновение. Я уже даже повернул голову, но тут Федосьевна с грохотом понесла ведро и заслонила все, что делалось там, на столе. До войны мне вырезали гланды. Знаменитый детский профессор сунул мне в глотку что-то горячее. На мгновение стало больно и горько. Но запомнилось не это, а как отец возил меня весь день на своей машине и на каждом углу угощал мороженым. Мои желания совпали с рекомендацией профессора. Словом, настоящих операций я еще не переживал, не видел, и мне казалось, что я должен заставить себя на это посмотреть. Я поворачивал голову к столу, а шея не слушалась. Я набрался духу, приготовился, и в это время надо мной раздалось тяжелое сипение. «Век!» Я слишком хорошо знал этот голос и сапоги, которые оказались в поле зрения. Шеф был самым главным человеком в нашей больнице. Именно его и следовало бояться. И с перепугу я заорал каким-то противным хриплым голосом: «Герр Шефардс! Герр Шефардс!» Я уже понял, что прогавил, как сказала бы моя мама, опасность. Все на мне стало мокрым от пота, и я повторял одно и то же: «Шефардс, Шефардс». А он смотрел на меня сверху вниз, как на странное насекомое, которое не должно было встретиться здесь, на его пути, и тихо, презрительно говорил: «Век, Киндхен, век». Примечание: «Вон ребенок немецкий». И от того, что он называл меня ребенком, мне было еще обиднее, еще горше. Я не выполнил приказания Глазунова, так глупо, так нелепо попался, только потому, что хотел преодолеть свой страх. Я умолял судьбу Всевышнего Бога, кто там есть наверху, в последний раз спасти меня. Больше я никогда не полезу в такие дела, не приспособлен, не гожусь. А шеф говорил, что в его городе Кведленбурге такие дети, как я, бегают в школу, а не в больницу, и повторял, чтобы я уходил прочь век, а я твердил: «Еволь, герр Шефардс, еволь», и не уходил. Каким-то чудом, может быть, потому что так отчаянно кричал, я заставлял себя стоять на месте, пока Глазунов не сказал оттуда, от операционного стола: «Ну, кто там еще?» Как будто не слышал того, что я кричал. И я гаркнул почти радостно свое: «Герр Шефардс!» Потому что Борис Никифорович наконец повернулся к нам в своем пятнистом халате и грязном переднике. Я все-таки сделал свое дело, хотя и поздновато, но предупредил. По интонации Глазунова я понял, что могу больше не орать, как малохольный, но все еще механически повторял: «Шефардс, Шефардс!» И Глазунов остановил меня строгим: «Вижу, не слепой». Он сделал вид, что приглашает Рапперта к операционному столу. Но немец предпочитал смотреть издалека. Уж больно грязным было все вокруг. Таким грязным, что он морщился и нюхал свою кожаную перчатку. А тут еще Борис Никифорович сделал знак рукой, и Федосьевна потащила таз с грязной водой и потеками крови навстречу Шефардсу. И он вынужден был отступить, убрать свои роскошные сапоги. Видно, много шнапса и брота они ему стоили. Он неловко топтался своими длинными ногами на грязном полу, словно боялся испачкать подошвы своих навехоньких штифель, и бурчал вслух: «Антисанитарик, ах, майн гот, русские фауле пильце, русские лентяя, в мой маленький город Кведленбург такой рапота гнать шея. Такой медик, надо шисн стрелять, Фирштейн стрелять». Глазунов разводил своими короткими ручками. Что, мол, можно поделать, когда кругом такое? А сам подавал знак тем, кто топтался у меня за спиной: Шишову и дяде Грише, которые держали в руках носилки. Сзади в двери стоял и Полетаев, который, конечно же, не мог таскать носилок. У него в руках была банка, в которую по резиновой трубке стекал гной. Зачем он пришел и как стоял еще на ногах, было трудно понять. Но именно он подтолкнул наших доморощенных санитаров к столу, где развалился с закрытыми глазами Трунов. Рапперт спросил у Глазунова что-то такое, что можно было понять, и как что с больным, и как что происходит, вас и слос. Борис Никифорович коротко ответил по-латыни: «Я ничего не понял, кроме русского слова «прободение». При этом наш доктор провел своей рукой где-то в районе собственного живота. Судя по кряхтению Рапперта, Я понял, что вещь эта серьезная, и удивился, когда Трунов подмигнул мне с носилок своим налитым кровью глазом. Трудно было понять, улыбается он или это гримаса боли. Однако, когда Раперт попытался поднять грязную, всю в пятнах крови простыню на его теле, Глазунов что-то быстро сказал Шефардсу. Тот оглянулся и снова повернулся к оперированному, когда перед его глазами уже были грязные Гришкины ноги. Раперт снова понюхал свою кожаную перчатку и укоризненно сказал Глазунову, что в его маленьком Кведленбурге врача повесили бы на столбе за то, что он позволил себе оперировать в такой антисанитарик. А Борис Никифорович, разводя руками, глазами давал мне команду следовать за носилками. Признаться, я с радостью побежал за процессией, потому что мне хотелось поскорее убраться с глаз Глазунова. Мне до тошноты противно было вспоминать свой голосок, который кричал «Герр Шефардс! Герр Шефардс!» И самое обидное, что это случилось в тот самый момент, когда я уже почти преодолел собственную слабость и был готов взглянуть на то, как режут живого человека. Мне хотелось, чтобы все повторилось сначала. Я бы вел себя как мужчина, а не Киндхин, и пытался подхватить носилки вместе с Шишовым и дядей Гришей. Но сосед был, казалось, раздражен всем, что происходит, и грубо оттолкнул меня. Я чуть не налетел на идущего позади Полетаева с его трубкой, едва не опрокинул его банку и уже сам с раздражением подумал, что этому-то делать здесь совсем нечего. Словом, все были напряжены до крайности, кроме Трунова, который развалился на носилках, словно барин, и, видимо, ни о чем не беспокоился. Он пребывал в приподнятом состоянии духа, хитро поглядывал из-под реденьких бровей. Пока мы с носилками медленно шли по коридору, Глазунов в операционной объяснялся с Рапертом, и объяснение это, видно, было не из легких. Раперт вскидывал руки. Наверное, удивлялся, что все у нас происходит совсем не так, как в его родном Кведленбурге. А Глазунов сцепил руки за спиною, соблюдая спокойствие, но все-таки не выдерживал и махал ими на уровне живота Раперта. Немец высился перед ним, словно великан. Потом Шефардс гневно отмахнулся от Глазунова и быстро зашагал к выходу. А Борис Никифорович побежал за нами. Побежал, а не пошел своим четким ровным шагом, как всегда. Он настиг нас на лестничной клетке. Здесь было темно, окна давно не мыли, свинцовое марево ложилось на лица. Все мы казались чертями в адской кухне, хотя нигде ничего не стучало, не ухало. Эта кровь билась в моих висках. С лестничной площадки дорога вела вверх или вниз, но, судя по тому, что приказал мне Глазунов, мы должны были спускаться в ад. Морг, помещавшийся в подвале. Я ждал, когда меленькие шаги зав отделением простучат рядом. Но лицо Глазунова было свинцовым, как у всех, и такой же серый, с неподвижной физиономией и банкой, в которой булькало, Полетаев ответил –